Глава 14. «Кстати, Олег, ты так и не сказал, кто у вас там рулит вояками, и кто вообще рулит. Сам понимаешь, как-то недосуг было разбираться с этими вопросами. Но так как нас начали задирать, придется договариваться». Мы сидели в небольшой комнатке, которая использовалась для разговоров или как маленькая столовая. Как и везде, стены здесь были отделаны пластиковыми панелями. Поставлен стол, стулья, и на тумбочке стола кофейный аппарат, из большой чашки которого мы с Олегом налили себе кофе, приготовленного из трофеев, захваченных на немецком аэродроме, заедая шоколадом из рациона летчиков Люфтваффе. У нас командует бывший начальник штаба ВМСУ, вице-адмирал Тенюх. Он как раз перед ударом по Севастополю успел в Одессу перебраться. Замыкается все на генштаб в Киеве. Конечно, все там попрятались по бункерам, но сейчас рулит генерал-полковник Свида, бывший начальник генштаба. Со штабом Одесского военного округа общаетесь? Постольку поскольку. Их переподчинили силам территориальной обороны, в которые входят и милиция, и внутрики, и ГБшники. В общем, все службы, у которых были бункера и запасы, чтобы выжить. Как думаешь, кто может тут такое устраивать? Ведь ясно, что без Киева не обошлось. Честно сказать, не знаю. Нас держали на периферии и вытягивали, когда нужно было зачистить бандюков или кого-то, кто отказывался делиться и подчиняться командам типа законной власти. Насколько стабильно и серьезно эта система работает? Да уж давно стали забивать на все, и постепенно все сваливается в хаос анархии. Сейчас больше вес набирают местные князьки, кто успел захапать побольше ресурсов. Как же вас смогли так оперативно собрать и отправить? Но мы-то не простые портяночники. Дисциплина хоть какая-то присутствует, да и оружие, и продукты в наличии. Вот за нас пока и держатся. Хорошо, Олег. Ответь сейчас мне, это очень важно. Мы знаем друг друга хрен знает сколько времени. Сейчас ты с кем? «Серега, ты меня на вшивость проверяешь?» «Нет, Олег, просто устал тянуть эту лямку один. Нужен человек, профессионал, которому смогу доверять». «Санька Артемьев, мой боец, пока не дорос. Подрывник он неплохой, да разведчик от Бога. Но вот то, что касается обеспечения безопасности, он пока не тянет». «Серега, тебе не кажется, что ты не о том говоришь? Я и так с тобой. Если разрешишь, я все расскажу своим ребятам, и ты получишь еще пару профессионалов в своей команде. Тут такая перспектива вырваться из этой радиоактивной помойки в чистый мир. Да ради этого и я, и мои бойцы пошлем подальше всех этих козлов, кто довел мир до ручки. Ты же вроде как собираешься туда семьи и детей переправлять, а за это многие ухватятся. Если хочешь, можешь проверить меня на детекторе лжи. Понимаю, что если хоть чуть-чуть просочится информация об источнике твоего дохода, тут все бандюки мира начнут возню». «Хорошо, Олег. Давай ждем ответа из Москвы по поводу хирурга, и даже если Семенов вякнет, пошлем его подальше, пока Санька не притянет языка». «Ну, как скажешь. Я понял, просто сидеть и ждать ты не будешь». «Конечно. Так что готовься к выходу и возьми ребят Черненко в оборот. Пусть тоже свежим воздухом подышит, потом сговорчивее будут». Армия отступала, оставляя горящий Киев противнику. Отход войск все больше походил на паническое бегство, которое пытались как-то организовать, но из-за постоянных налетов немецкой авиации, умелых ударов подвижных соединений вермахта, связь между частями терялась. Дороги были забиты беженцами и военной техникой, становясь великолепными мишенями для безраздельно господствующих в воздухе самолетов Люфтваффе. Зенитное прикрытие в такой ситуации было неэффективным, и результатом были многочисленные обгоревшие машины и трупы людей на обочинах. Уже ни у кого не было сил хоронить погибших, и колонны медленно отступали на восток, стараясь оторваться от наседавших немцев. Но среди всей этой толпы были люди, которые четко понимали, что нужно делать. Этот отход давно уже планировался командованием Красной Армии, поэтому немецкие наступающие части постоянно нарывались на умело расставленные ловушки, взорванные мосты и артиллерийские засады, неся при этом серьезные потери. Многочисленные диверсанты и одиночные стрелки неожиданно нападали на немецкие подразделения, целенаправленно уничтожая технику и офицерский состав вермахта. Особо неприятным сюрпризом было появление у русских ручных ракетных систем, с помощью которых из засад расстреливались целые колонны, надолго задерживая продвижение немецких войск, заставляя разворачиваться в боевые порядки и прочесывать лесные массивы. Очень часто преследующие отряды нарывались на мастерски подготовленные минные ловушки и попадали в засады. Особым новшеством для русских было создание снайперских отрядов численностью 6-12 человек, которые могли часами удерживать целые полки вермахта, безжалостно пресекая все попытки разблокировать дорогу. Именно здесь, под Киевом, немецкие солдаты и офицеры столкнулись с новой тактикой русских, которая была направлена именно на истребление командного состава немецких частей. Русские слишком быстро учились воевать. Возле разбитой немецким авианалетом переправы через реку Тубиш скопилось огромное количество техники людей. Саперы 64-го стрелкового корпуса пытались восстановить мост, но регулярные бомбардировки сильно осложняли работу. В кабине одной из грузовых машин с ярко выделенным красным крестом на крыше тента находился Гришин Михаил Александрович, военврач 3-го ранга 301-й стрелковой дивизии. Когда началось отступление, в первую очередь начали эвакуировать медицинские подразделения. Колонна полевого госпиталя уперлась в разгромленную переправу и стала прекрасной мишенью для немецких летчиков, которые не останавливались даже перед красными крестами, безжалостно расстреливая машины с ранеными. Военный медик вылез из кабины и подошел к группе военных, где в центре внимания был молодой лейтенант, которого вместе с 4 бойцами придали для охраны. Новости были неутешительны. Переправа будет восстановлена только через 3 часа. Никаких возможностей объехать или перейти вброд нет. Поэтому лейтенант озвучил команду отвести машины ближе к лесу и по возможности маскировать подручные материалы. Когда машины отогнали к лесу, и Гришин вместе с 2 санитарами крепили на машине срезанные ветки с остатками листьев, к нему подошел лейтенант в сопровождении целого капитана НКВД, который, не церемонясь, сразу задал вопрос. «Вы, военврач 3-го ранга Гришин Михаил Александрович, 1906 года рождения?» От такого обращения доктор опешил, но вполне спокойно ответил. «Да, это я». Он повернул голову к лейтенанту и спокойно сказал. «Лейтенант, оставьте нас наедине». Тот отдал честь и побежал заниматься своими делами. «Хорошо. С этого момента вы поступаете в распоряжение особого подразделения Главного управления государственной безопасности НКВД СССР. Вы едете с нами». «Я не могу. У нас раненые. Я не должен их оставлять». К его удивлению, капитан устало улыбнулся и спокойно сказал. «Михаил Александрович, мы прекрасно все понимаем, поэтому ваш госпиталь будет переправлен в первую очередь. Буквально через 5 километров находится опорный узел обороны, где его встретят и под соответствующей охраной отправят дальше в тыл. Но вас, как перспективного хирурга, мы вынуждены будем позаимствовать для серьезного дела». Гришин устало смотрел на машины с красными крестами, понимая, что у него нет возможности отказаться. Все-таки он военный человек. Поэтому он уже обреченно спросил. «Зачем я вам понадобился?» «Спасти человека в особых условиях и впоследствии изучать новые методики лечения и использования принципиально новых препаратов. И зачем я вам нужен, простой хирург?» «У вас большая перспектива. Да и из списка кандидатур вы оказались ближе всего к месту событий». Гришин устало вздохнул, понимая, что ничего изменить не может. «Куда идти?» «Тут недалеко ждет машина с охраной, но сначала вы подпишете несколько документов». Увидев вопросительный взгляд медика, капитан поспешно ответил. «Это подписки, а не разглашение. Когда вы прибудете на место, все поймете. Даже я всего не знаю, но могу сказать точно. Вы не пожалеете и скучно не будет». «Надеюсь». Следующие несколько часов превратились в ад. Машина с сотрудниками НКВД пыталась прорваться по забитым дорогам в сторону Борисполя. Два раза попадали под авианалет, но, к счастью, машина не была повреждена, и все остались целыми. Ближе к 3 часам дня выехали к небольшому селу, где их остановил патруль, и, к своему удивлению, военврач увидел несколько замаскированных танков, которые прикрывали дорогу. Серьезные меры безопасности, принятые в такой обстановке, вызывали уважение, и Гришин буквально всем своим естеством чувствовал необычность ситуации и как бы причастность к чему-то грандиозному. Машина проехала по полю и остановилась в тени деревьев, где стояли две полуторки. Присмотревшись, военврач разглядел несколько мастерски замаскированных автоматических зенитных установок. Пока было время, его покормили и попросили обождать, хотя сколько ждать, не сказали. Воспользовавшись моментом, Гришин позволил себе вздремнуть и проснулся от негромкого разговора возле машин. Посмотрев на улицу, он увидел, что уже было темно, и возле машины стояли капитан, с которым он приехал, и трое человек в необычной пятнистой форме. «Товарищ майор, как была возможность, нашли только Гришина из вашего списка. Для поиска остальных нужно больше времени, а у нас осталось не больше суток. Скоро немцы будут тут. Люди из вашего списка будут доставлены утром». «Хорошо. Вы сами сможете моих людей отправить в Москву?» «Самолет ждет. Сегодня последняя ночь для вылета. Потом, скорее всего, аэродром окажется в зоне действия немецкой артиллерии». «У меня люди готовы. Сколько до аэродрома ехать?» «Часа два». «Тогда сейчас переправляем хирурга на базу, пусть занимается делом. А мы на своей броне отвезем людей к самолету. Готовьте сопровождение. Выезд через час, чтобы успеть затем навернуться. Если будут изменения, я вас извещу». «Вас понял, сейчас все организуем». Капитан подошел к машине с желанием разбудить Гришина, но тот уже проснулся и, открыв дверь, сам вышел навстречу, понимая, что эти необычные люди в пятнистой одежде и его новые командиры, наделенные большими полномочиями, раз грозный капитан НКВД перед ними так стелится. «Вот, товарищ майор, военврач 3-го ранга Гришин Михаил Александрович». «Хорошо, капитан, работаем по плану. Военврача я забираю, в Москву сообщу по своим каналам. Наверное, понадобится еще кто-то из медицинских светил для обмена опытом». Гришин удивленно слушал этот диалог, понимая, что с этого момента его жизнь круто меняется. Только вот в хорошую или плохую сторону. Это пока непонятно. Все, что произошло потом, он помнил смутно. Поход через поле, странная металлическая конструкция, появившаяся из воздуха, закрытые помещения бункера, длинные галереи, уставленные ящиками, и помещение госпиталя, где его встретили две милые, но уставшие девушки. Сопровождающий его майор коротко произнес, обращаясь к девушкам: «Военврач 3-го ранга Гришин Михаил Александрович, будущее светило медицины». «Михаил Александрович, это Марина и Оля, наши медики. В ближайшее время вы будете работать с ними. Старшая, Марина Кузьмина, естественно, со всеми вопросами обращаться к ней». Девушка, которая была представлена как Марина, обратилась к майору: «Сергей, а что ему можно рассказывать?» «А что хочешь. Все равно вам придется учить людей новым методикам и препаратам, так что начинайте работать. Но запомните, в первую очередь Черненко». Она согласно кивнула. После чего майор, убедившись, что его поняли правильно, повернулся и ушел. Гришин с интересом рассматривал этот госпиталь, который абсолютно отличался от всего им виденного ранее. Покрытые белыми панелями стены, яркий свет из необычных длинных ламп, расположенных под потолком, стеклянные шкафы со множеством невиданных ранее коробок с препаратами, приборы явно медицинского назначения и даже медицинские костюмы на девушках выглядели совсем по-иному. Они были одеты в белые льняные брюки, свободные рубашки, легкие тапочки. «Куда это я попал? Кто эти люди?» Мысли рождались в голове и тут же сменялись другими. Видя смятение гостя, старшая Марина решила сразу взять ситуацию под контроль. «Михаил Александрович, может, давайте сначала чая или кофе и заодно поговорим? Сережа сказал, что вам там нелегко пришлось». Гришин растерянно улыбнулся. «Вы знаете, не отказался бы. Кстати, как вас по имени-отчеству?» «Можно просто Марина, а ее Оля, так будет проще». Отвечая на вопрос, девушка подошла к небольшому столику, на котором стояла большая чашка зеленого цвета с прозрачными вставками по бокам. Щелкнула кнопку, и чашка, оказавшаяся чайником, сразу зашумела, нагревая с помощью электричества воду. На соседнем столике, возле стопки книг, стоял прибор, похожий на раскрытую книгу со светящимся экраном, на котором изображалась рентгенограмма грудной клетки и множеством кнопок на панели, похожих на печатную машинку. «Хорошо, скажите, Марина, а где мы?» «Так Сережа вам ничего не рассказал?» «Наверное, не успел». «Ну, раз он разрешил...» «Вы сейчас находитесь в бункере под землей. На поверхности сейчас 2013 год. Мы — это часть выживших после Третьей мировой войны».